Концерты. С улыбкой о серьезном. Зарплаты театральных актеров были, есть и будут маленькие. Увы. Сейчас многие молодые артисты выживают благодаря съемкам в сериалах, а тогда рассчитывать особо было не на что. Сериалов не было, а в кино не звали. Оставались концерты. И вот мы с Сережей Урсуляком решили стать эстрадной парой, эдакими Шуровым и Рыкуниным, Тарапунькой и Штепселем, Мироновой и Минакером, только, естественно, намного талантливее и смешнее. Решили и стали. Только предварительно замучили всех знакомых с подбором репертуара. Мы приставали к моему папе, к Арканову, к Миронову. «Подайте Христа ради!» — клянчили мы. И дожали. Совместными усилиями из чувства сострадания эти трое собрали нам из разных кусочков своих эстрадных опусов номер, который назывался «Лорды», и сыгран нами был, наверное, 1000 раз. Это пародийный номер, в котором двое начинающих театральных артистов пытаются пробиться на эстраду, пробуя все жанры подряд. Мы били чечетку и рассказывали анекдоты, и изображали известных артистов. Урсуляк, на мой взгляд, лучший пародист современности, о чем мало кто знает, потому что Сергей стесняется своего дара. И все время проваливались, пока не решили снимать кино, где я, режиссер, пытаюсь научить актера Сережу играть роль английского лорда. Все это было очень смешно, и мы по праздникам выступали с лордами в сборных концертах Москонцерта по клубам, ЖЭКам и Красным уголкам. Шло время. Рос наш опыт, и взрослели дети. Денег катастрофически не хватало. И мы решили своими силами организовать концертную бригаду с артистами театра «Сатирикон». Выбрали шлягерные миниатюры из спектаклей Аркадия Исааковича Райкина, отрепетировали и, набравшись смелости, позвонили директору Челябинской филармонии. Кто-то замолвил за нас словечко. Он оказался тертым калачом, настоящим профессионалом своего дела. Мы. «Здравствуйте, вот мы это, артисты, театр Райкина, хотели бы...» Он. «Понял, афиша есть?» Мы. «Нет, а надо?» Он. «Хорошо, напечатаю. Как вы называетесь?» Мы. «Никак, мы это?» Он. «Так, выбирайте. Смех, да и только, не только смех. Давайте посмеемся с улыбкой о серьезном, от смешного до великого, хотя последнее вам не подходит. Ну?» Мы. «Ну, это, с улыбкой, давайте». И все. 8 лет мы прочесывали просторы бескрайней родины с улыбкой о серьезном, и чего только не повидали за это время. Бригада наша была молодежная и никому не известная, поэтому приходилось брать задором и талантом. Сейчас, конечно, с тем составом получить признание было бы попроще. Афиша могла бы выглядеть так. Народная артистка России Лика Нифонтова, заслуженный артист России Владимир Михайловский, заслуженный артист России Владимир Большов, заслуженный артист России, единственный российский актер, обладатель приза Каннского кинофестиваля за лучшую мужскую роль Константин Лавроненко, лауреат государственной премии Российской Федерации Сергей Урсуляк и я. Но, с другой стороны, вряд ли бы у нас сегодняшних хватило сил на бесконечные перелеты, многочасовые тряски в раздолбанных автобусах и на 5 выступлений в день в самых неожиданных местах. Одни из первых наших гастролей проходили в Новосибирске. Сразу с самолета нас повезли на местное телевидение и сняли большой репортаж-анонс о молодых артистах-райкинцах, приехавших порадовать сибиряков своим искрометным юмором. Нас расписывали с таким пафосом и восхищением, что мы сначала растерялись, но довольно быстро смирились. И как-то даже повысили свою самооценку. «А чего? Мы это... Да, мы такие. Вот». Поселились в гостинице, переоделись в нарядное и поехали на первый концерт. Администратор почему-то не приехал, был только автобус с водителем, который знал, что нас надо везти куда-то и там искать открытую площадку. Ну, мы и поехали. Где-то там мы начали кружить по закоулкам и никак не могли найти этот зеленый театр. Наконец, проезжая через какой-то двор среди хрущевок, мы увидели нашу афишу. Она была наклеена на раковину маленькой дворовой эстрадки площадью 10 квадратных метров. Перед ней стояли две врытые в землю скамейки на 6 персон, и все. И ни души. Что делать? Мобильные телефоны еще не изобрели, водитель ничего не знал, ну и мы решили играть. Оплата была по концертной. Правда, наша самооценка упала очень низко и рухнула в тар-тарары, когда на сценке мы обнаружили огромную кучу экскрементов. Но делать нечего, деньги не пахнут, так сказал император Веспасиан сыну Титу, вводя налог на общественные уборные в Риме. В автобусе мы провели совещание, на котором большинством голосов было решено, что на сцену должен выйти я, долго-долго говорить, потом меня сменит Саша Резалин с пародиями, а потом все вместе выйдут и поклонятся. Неплохо, да? То есть все в белом, а мы с Резалиным в дерьме. В общем, пожалев наших барышень, я попёрся на площадку. Кучу мы закидали листьями, но возникла еще одна небольшая проблема — зрители. Стоять над кучей и разговаривать с пустыми лавками было выше моих сил. Тогда освобожденные от выступления артисты разбежались и через 5 минут приволокли сопротивляющуюся старушку, усадили ее на скамейку и облегченно махнули мне рукой, мол, мы все, что могли, сделали, теперь давай ты. Ну, я и дал. Я рассказал старухе, что мы знаменитые артисты прославленного театра, что нас сегодня показывали по телевизору, что первое ознакомительное выступление мы решили провести в этом милом, уютном дворике и что сам Аркадий Райкин мечтал бы присоединиться к этому нашему маленькому триумфу. Тем временем мимо шли с работы усталые жители хрущевок. Некоторые приостанавливались, чтобы послушать городского сумасшедшего, кое-кто даже присаживался на лавочку. В общем, к появлению пародиста Резалина я организовал в зале биток. 5 человек сидели на скамейках, и 3 с собаками стояли рядом. Саша прошел блистательно. В какой-то момент, когда он изображал лающую баллонку, собаки-зрители сорвались с поводков и бросились на сцену. И только сильный запах нашей кучи спугнул собачек и спас артиста от растерзания. Потом вышел весь коллектив и поклонился. На этом пытка закончилась, и мы, взбешенные, поехали в гостиницу. «Ну, только попадись мне. Я тебе такое устрою», — думал я, предвкушая встречу с администратором. К большому нашему изумлению, администратор в ярости встречал нас в холле отеля. «Как вы могли? Безобразие! Вам это так не пройдет!» — верещал он. «Вы сорвали концерт! 1000 зрителей! Билеты!» «Что?» — заорал я. «Где вы были?» «Мы? Да мы! Это вы!» Ну и так далее. Постепенно картина прояснилась. Оказывается, мы не доехали 200 метров до огромного летнего театра, переполненного зрителями, и вместо него сыграли концерт старухе и 3 собакам. После долгих переговоров руководство филармонии все же признало нашу невиновность, и деньги за дерьмовый концерт мы получили. Никогда не забуду выступление в сибирском городе Белово. Даже не в самом, а в каком-то райцентре километрах в 50 от города. Зима, мороз градусов 35. Мы приезжаем в клуб, выгружаемся, заходим в зал и понимаем, что в здании не намного теплее, чем на улице. В гримерке температура была не выше 20 градусов мороза. Мы нашли какой-то ржавый таз и прямо в комнате развели в нем костер из старых афиш и портретов членов Политбюро. Ох, если бы нас застукали. И все же тепла от горящих коммунистов было недостаточно. О том, чтобы раздеться, надеть костюм и так выйти на сцену, не могло быть и речи. Мы попробовали отменить концерт и даже заявили местному начальнику, что в таких условиях выступать не будем. Но когда я выглянул из-за кулис и увидел зал, переполненный людьми до такой степени, что забиты были все проходы, а многие дамы сидели на коленях у мужчин, я понял, мы обречены. Мы как могли натянули пиджаки прямо на зимние куртки и в таком виде появились на сцене. Из осветительных приборов в центре зала висела одна единственная лампа с жестяным абажуром, и все. В общем, все было против нас, и мы начали концерт. Против нас было все, но не все. Я не помню, когда еще мы имели такой успех. Эти несчастные, замерзшие люди так хохотали, так аплодировали, что мы совершенно растаяли. Точнее сказать, оттаяли, потому что теплый прием зрителей значительно повысил температуру в зале, и заканчивали выступление мы уже при комфортных минус 12.